что обширная статистика собиралась ученым, начиная с источников еще библейских легендарных времен, в Средневековье, в новые времена. Она безукоснительно свидетельствует об отчетливой корреляции пандемий, моровых язв, волн самоубийств, ужасающих своей жестокостью войн и тому подобное, с периодическим образованием пятен на солнце. Многочисленные таблицы и графики иллюстрировали вывод ученого. Чижевский писал в русско-немецком медицинском журнале в марте 1928 года. Действительно, как показали мои исследования, эпохи максимумов солнцедеятельности – это основные этапы всемирно-исторического процесса, в течение которого разрешаются исторические проблемы человечества и основополагаются новые исторические эпохи. Во время максимальной напряженности и солнцедеятельности имели место величайшие стихийные движения народных масс, революции и величайшие столкновения народов. Тезис Чижевского о том, что когда деятельность Солнца резко повышается, то одновременно поднимается и уровень нервно-психической возбудимости больших человеческих масс, позволяет не только объяснить, но и прогнозировать возбудимость человеческих масс и психических эпидемий. Воздействие это объясняется тем, что пятнообразующийся процесс на Солнце сопровождается резким усилением радиоактивной и электромагнитной деятельности Солнца. Мощные потоки различных излучений, достигнув Земли, вызывают целый ряд явлений в органической жизни. Впрочем, не только в органической. Северное сияние, магнитные бури, грозы, тайфуны, смерчи, тропические бури. Из того посыла, что живой организм представляет собой чувствительный приемник всех измерений, совершающихся во внешней среде и связанных прежде всего с изменениями солнечной активности, безусловно, следует сделать соответствующие выводы и политическим деятелям, если они собираются считаться с повышенной возбудимостью масс и медицинским заведением, ибо этот фактор оборачивается массовой истерией и массовыми психозами. Но прежде всего мы должны сами для себя сделать важнейшие жизнеопределяющие выводы. Выводов этих должно быть по крайней мере два. Внутренне связанных между собой, но внешне диаметрально противостоящих друг другу. Первый. Постоянными упражнениями тела и духа следует настолько серьезно натренировать свое здоровье, чтобы никакие ухабы внешней среды не смогли бы его, образно говоря, выбросить из телеги. Идеальный организм – это тот, который в наименьшей степени реагирует на них, а то и просто не замечает. Ни магнитные бури, ни изменения атмосферного давления, ни всплески или упадки солнечной активности. Иначе говоря, здоров и приспособлен к нашей планетарной жизни тот организм, который обладает максимально гибкими и крепкими рессорами для защиты от любых толчков извне. Второй. Единственно правильной стратегией и тактикой жизни является такая линия поведения, которая позволяет в максимальной степени использовать естественное воздействие Вселенной нам же во благо. Полагаю, что именно здесь уместно будет ввести существенное не столько для этой книги, сколько для нашего здоровья в целом фундаментальное положение о том, что каждый человек совершенно особое устройство, и он должен приспосабливаться к объективным закономерностям ближнего и дальнего космоса согласно своей собственной индивидуальности, аутентично самому себе, если прибегнуть к научной терминологии. Я применил бы здесь сравнение, пригодное для всех обстоятельств нашей жизни. Используя течение, плыви сам, своим стилем, в своем направлении и в собственном ритме. Только таким путем можно добиться единства парадоксально разнесенных постулатов. С одной стороны, стань не подвержен природным воздействиям. С другой, для этой своей неподверженности им активно опирайся именно на них. Наиболее очевидным для нас фактом существования космических ритмов, которым безоговорочно подчинена вся наша жизнь и от которых никуда не уйти, не уехать, является суточный цикл нашей жизнедеятельности, определяемый движением Солнца вокруг Земли.